Сравните, например, папская энциклика. Это письмо, которое составлено Папой Римским, ну или от имени Папы Римского, и которое должно обойти абсолютно всех адресатов. Здесь вот эта идея адресованности всем как раз и работает. Ну и второй корень «пед», который мы здесь находим. Вот я, к сожалению, понятно, что это второй корень, но вот я сейчас не помню, и мне негде сейчас посмотреть, мы в прямом эфире, каково значение этого корня. Таким образом, в языке-источнике это слово сложное, в нашем языке это слово простое. Оно в нашем языке не образовано ни от чего, и поэтому у этого слова основа энциклопедий. Корень энциклопед, видимо, потому что от этого существительного есть прилагательное энциклопедический с суффиксом «ическ». И вот все это энциклопед оказывается корнем. «Ий» — это суффикс, но это тоже суффикс, который был заимствован русским языком вместе со всем словом целиком. Другое дело, что он в русском языке приобрел несколько иной вид. Если в языке-источнике это может быть, например, просто суффикс «и» и никакого окончания, как в английском, скажем, то в нашем языке требуется окончание, поэтому между «и» и окончанием «а» женского рода возник вот этот звук «й». Таким образом получился суффикс «ий». Ну, а что касается буквы «ять», наверное, Валерий Анатольевич уже хочет рассказать. Павел Евгеньевич, значит, буква существовала ровно столько же, сколько существовала графика славянская, кириллическая. И, по всей видимости, к 17-му, ну вот по самым оптимистичным подсчетам, 18 веку этот звук исчез полностью, но продолжал существовать на письме. И вот ваши коллеги и ваши одногодки еще в 19 веке вынуждены были, если хотели быть грамотными, учить специальные стишки, в которых использовались только те слова, в которых эта буква «ять» писалась. Ну, что-то там типа «бедный серый блеклый бес убежал там что-то в лес». В 1917 году, когда в России изменилась власть, одним из первых законодательных актов был закон о изменении графики, так называемая орфографическая реформа. И вот именно тогда, в 1918 году, исчезла буква «ять», потому что, еще раз подчеркну, ее уже как минимум два века никто не слышал разницы между этим звуком, который когда-то существовал в русском языке, и тем, который обозначался буквой «е». И я хочу еще добавить, что, несмотря на то, что произошло это в 1918 году, не следует думать, будто бы это такой произвол большевиков. Реформа эта готовилась отнюдь не большевиками. Она готовилась, начиная с 90-х годов XIX века. В подготовке этой реформы участвовали виднейшие русские языковеды, академик Шахматов, например. И это далеко не единственное имя из целой плеяды замечательных русских языковедов, которые участвовали в подготовке этой реформы. Просто так сложилось, что она стала возможной только в 1918 году, но подготовлена она была намного раньше. Ну а сегодня спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!